Тринадцатый провокатор. Помню, студентом я проходил практику в Центральном историческом архиве в Москве. Там я увидел картотеку Московского охранного отделения. Это была картотека революционеров. Синие – большевики, белые – кадеты, розовые – эсеры. Более 30 тысяч карточек на всех видных деятелей революции. На обороте карточек – клички провокаторов, давших эти сведения. Здесь же была знаменитая секретнейшая картотека департамента полиции. В ней учитывались революционеры-провокаторы. Завербованный ценный провокатор открывал путь наверх для чиновника департамента, так что они берегли своих подопечных. «Вы должны смотреть на сотрудника, как на любимую замужнюю женщину, с которой находитесь в связи. Один неосторожный шаг, и вы ее погубите», — говорил Зубатов, глава охранки. После февральской революции Временное правительство создало ряд комиссий, и многие видные провокаторы были выявлены. Но приход к власти большевиков изменил ситуацию. Особая комиссия при историко-революционном архиве в Петрограде, выявлявшая провокаторов, уже в 1919 году была упразднена. Однако в результате ее деятельности были обнаружены 12 провокаторов, работавших среди большевиков. А вот 13-й, имевший кличку Василий, так и не был выявлен. Слухи о том, что Коба — провокатор, появились уже в начале его деятельности. Когда я начинал писать эту книгу, на Кутузовском проспекте жила член партии с 1916 года Ольга Шатуновская, личный секретарь председателя бакинской коммуны Степана Шаумяна. В 30-х годах она, конечно же, была репрессирована, реабилитирована во времена Хрущева и занимала высокий пост члена комиссии партконтроля. Шатуновская много раз публично заявляла, Шаумян был абсолютно уверен, что Сталин — провокатор. Шаумян рассказывал о своем аресте на конспиративной квартире в 1905 году, о которой знал только один человек — Коба. 3 года существовала в предместье Тифлиса подпольная типография. Весной 1906 года ее разгромила полиция. И опять упорный слух. Коба. О подозрениях Шаумяна свидетельствует не только рассказ Шатуновской, но и опубликованные документы. Бакинскому охранному отделению. Вчера заседал Бакинский комитет РСДРП. На нем присутствовали приехавший из центра Джугашвили Сталин, член комитета Кузьма, партийная кличка Шаумяна, и другие. Члены предъявили Джугашвили Сталину обвинение в том, что он является провокатором, агентом охранки, что он похитил партийные деньги. На это Джугашвили Сталин ответил им взаимными обвинениями. Фикус. Этот документ хранился в секретном фонде архива Октябрьской революции. Под кличкой Фикус в полиции проходил Николай Ериков. Этот революционер, проживавший нелегально под именем Бакрадзе, состоял секретным сотрудником охранки с 1909 по 1917 год. Партией он был со дня ее основания. И далее Фикус сообщает, присланное Центральным комитетом 150 рублей на постановку большой техники, типографии, находятся у Кузьмы, и он пока отказывается их выдать Кобе. Коба несколько раз просил его об этом, но он упорно отказывается, очевидно, выражая Кобе недоверие. И именно в этот момент наибольшего напряжения Коба и был арестован полицией. Арест и ссылка покончили на время с ужасными слухами. И вот уже Шаумян сочувственно пишет, на днях нам сообщили, что Кобу высылают на север, а у него нет ни копейки денег, нет пальто и даже платья на нем. В 1947 году, готовя второе издание краткой биографии, Сталин внес в старый текст интереснейшую правку. Она сохранилась в партархиве. В старом тексте написано «С 1902 года до 1913 года Сталин арестовывался 8 раз. Но Сталин исправляет 7. В старом тексте бежал из ссылки 6 раз. Он исправляет 5. Какой-то арест его явно тревожил, и он решил его изъять. Шатуновская считала тот самый, когда он стал провокатором. Я слышал рассказы Шатуновской уже в конце хрущевской оттепели. Со страстью она сыпала именами старых большевиков, знавших о провокаторстве Кобы. Секретарь ростовского обкома Шабалдаев, член политбюро КСИОР, командарм Якир. Из письма Корина. Слух о провокаторстве Сталина был известен в Коминтерне. Мой отчим, старый большевик, рассказывал. Как-то в Коминтерне Радек читал вслух секретную инструкцию департамента полиции о вербовке провокаторов. Это делалось, чтобы научить компартии бороться с провокаторами и самим вербовать агентов. Причем читал с неподражаемым легким сталинским акцентом. Самое забавное, в фонде Коминтерна я наткнулся на эту инструкцию. Вот несколько выдержек. Наибольшую пользу секретные агенты приносят охранному отделению, если они стоят во главе партии. Если оно не в состоянии завербовать такого агента, то охранное отделение старается провести его с низов к вершине партии. Наиболее подходящие лица к заагитированию – лица, самовольно возвратившиеся из ссылки, задержанные при переходе границы, арестованные с уликами, предназначенные к высылке. Если секретному агенту грозит разоблачение, то он арестовывается вместе с другими членами партии и в том числе с тем, от которого узнали о его провокаторстве. Так что можно представить, как пишет Корин, что чтение Радека имело большой успех у посвященных слушателей. Шатуновская рассказывала, что материалы о провокаторстве Сталина были переданы Хрущеву, но когда его попросили о дальнейшем расследовании, Хрущев только замахал руками. «Это невозможно». Выходит, что нашей страной 30 лет руководил агент царской охранки? Здесь следует вспомнить все фантастические побеги Кобы, его поездки за границу, странное благоволение полиции и бесконечные тщетные телеграммы с требованием задержания, ареста, которые почему-то остаются без последствий. Очередная шифрограмма начальника московского охранного отделения Мартынова. Петербургское охранное отделение. 1 ноября 1912 года Коба Джугашвили направляется в Питер. Его следует задержать перед отъездом за границу. Но Коба преспокойно проследовал за границу через Петербург в очередной раз и участвовал вместе с Лениным в Краковском совещании большевиков, на котором, кстати, присутствовал и провокатор Малиновский. Неужели Коба действительно был агентом охранки? Чтобы разобраться, следует вспомнить странную историю его близкого знакомого и адресата Малиновского, русского Бебеля, как называл его Ильич. Уже с 1912 года некоторые члены партии имели серьезные подозрения против Малиновского. В то время он был избран от Москвы в Государственную Думу, стал главой большевистской фракции. Когда председатель Думы узнал о его службе в полиции, Малиновскому было предложено тихо уйти. Он уехал из столицы. Это странное исчезновение всполошило большевиков. Вспоминаются слухи о провокаторстве. Назначается расследование, создается комиссия. Малиновский соглашается предстать перед ней. Комиссия заслушивает всех обвиняющих. Но Малиновского упорно защищает Ленин. В результате комиссия объявляет, обвинения в провокаторстве не доказаны. При этом некую личную историю, которой Малиновский объяснял свой уход из Думы, решено не оглашать. И в дальнейшем Ленин горой стоит за своего любимца. К Когда молодой Бухарин рьяно выступил против Малиновского, Ленин написал ему письмо на бланке ЦК. Если он будет продолжать клеветать на Малиновского, его исключат из партии. Реабилитированный Малиновский продолжал служить РСДРП. Во время войны он пошел добровольцем в армию с секретной задачей – сдаться немцам и в плену вести большевистскую пропаганду среди русских военнопленных. В партархиве существует заботливое письмо Ленина Малиновскому об отправке ему в 1915 году теплых вещей в лагерь военнопленных. Однако после февральской революции провокаторство Малиновского было доказано, и Ленин продолжал биться до конца. По западным источникам он решительно заявил комиссии Временного правительства: «Я не верю в провокаторство Малиновского, потому что будь Малиновский провокатор, то от этого охранка не выиграла бы так, как выиграла наша партия». В этом ответе Ленина, возможно, открыт ключ к удивительной ситуации. Действительно, Малиновский принес партии куда больше пользы, чем вреда. Его зажигательные речи в Думе, существование «Правды» газеты большевиков, где печатались крамольные статьи, все это властям приходилось терпеть под нажимом охранки, покрывавшей Малиновского. О том же говорит один из руководителей охранки, Виссарионов. «Когда я стал читать его выступление в Думе, я пришел к заключению, что более нельзя продолжать работу с ним». В этом заявлении слышится голос обманутого человека. Однако документов становилось все больше, и большевикам пришлось уступить. Имя Малиновского стало синонимом провокаторства наряду с именами Азефа и Дегаева. И вот после Октябрьского переворота в октябре 1918 года Малиновский возвращается из Германии в Петроград. Его тотчас арестовывают, переправляют в Москву. Уже 5 ноября в Кремле состоялся суд, и Малиновский сделал странное заявление, о котором в своей книге о Ленине пишет Луис Фишер. «Ленину должна быть известна моя связь с полицией». Он просил очной ставки с Ильичом, но его поторопились расстрелять. Думая над историей Малиновского, я вспомнил свою студенческую юность. В тот год у нас шли практические занятия в том самом историческом архиве, где находились уже упоминавшиеся картотеки провокаторов и революционеров. В те годы в архив часто приходили запросы старых большевиков, хлопотавших об установлении им пенсии за революционные заслуги. Тогда я стал свидетелем одной истории. Очередной старый большевик попросил справку о своей революционной деятельности, и сотрудница нашла его имя в картотеке провокаторов. И вот он пришел в архив за справкой. Благоволившая ко мне руководительница практики позволила мне присутствовать при разговоре. Я помню этого старика, высокого, с белоснежными волосами, и никогда не забуду его усмешку, когда ему сказали об открытии. Состоялся удивительный разговор. Передаю его, естественно, по памяти, но смысл, поразивший меня тогда, сохраняю в точности. «Да, я числился агентом, но им не был», — сказал старик. «Я работал с согласия партии». Так мы доставали информацию. К сожалению, те, кто меня послал в полицию, давно расстреляны Сталиным. «Но вы же выдали», — сотрудница назвала имена. «Как вы понимаете...» Так приходилось поступать, чтобы полиция верила. Но, уверяю вас, если бы выданные мною знали об этом, они одобрили бы мои действия. Наши жизни принадлежали партии. Для ее блага мы жертвовали и свободой, и жизнью. Впрочем, сейчас это трудно понять. Революционеры погибли. Термидор победил. Хорошо помню. Он встал и ушел, не прощаясь. Вспомним катехизис Нечаева. Все те же идеи. Известная социалистка Анжелика Балабанова записывает поразившее ее суждение Ленина о готовности использовать провокаторов в интересах дела. «Когда вы начнете понимать жизнь? Провокаторы? Если бы я мог, я поместил бы их в лагерь Корнилова».